Шрамы. Один за другим Ферро сняла швы, аккуратно разрезая нитку острием блестящего ножа, осторожно вытягивая стежки из кожи Луфара. Кончики смуглых пальцев двигались проворно и уверенно. Желтые глаза сузились от сосредоточенности. Логан следил за ее работой и только покачивал головой, дивясь мастерству. Ему приходилось видеть такую работу, но никогда столь искусную. Луфару с виду даже не было больно, а он в последнее время часто жаловался на боль. «Нужна новая повязка?» «Нет, оставим, пусть дышит». Выскользнул последний стежок. Ферро отбросила окровавленные обрывки нитки и выпрямилась, стоя на коленях, чтобы рассмотреть, что получилось. «Хорошо», — сказал, понизив голос Логан. Он и не представлял, что получится хотя бы наполовину так здорово. Челюсть Луфара оказалась чуть изогнутой в свете костра, словно он прикусил что-то с одной стороны. На губе образовалась выемка, от которой раздвоенный шрам тянулся к кончику подбородка. Розовые точки по сторонам показывали, где были швы. Кожа вокруг натянулась и перекрутилась. И больше ничего, не считая припухлости, которая скоро сойдет. «Чертовски хорошие швы. Никогда не видел лучше. Где ты научилась лечить?» «Меня учил человек по имени Аруф». «Ну, так он прекрасно научил. Полезное умение. Нам очень повезло, что он тебя научил». «Сначала пришлось с ним переспать». «А...» Дело повернулось немного иной стороной. Ферро пожала плечами. «Да я была не против, он хороший человек, более-менее. И в придачу он научил меня убивать. Я спала со многими мужчинами куда хуже и получала взамен куда меньше». Ферро хмуро посмотрела на челюсть Луфара и нажала большими пальцами рядом с раной. «Куда меньше». «Ясно», — пробормотал Логан. Они озабоченно переглянулись с Луфаром. И разговор пошел совсем не так, как предполагалось. Впрочем, ждать другого от Ферро и не стоило. Логан половину времени старался вытянуть из нее хоть словечко, а когда она говорила что-нибудь, он понятия не имел, что теперь с этим делать. «Готово», — буркнула Ферро, молча ощупав лицо Луфара. «Спасибо», — Луфар ухватил за руки Ферро, которая уже собиралась уходить. «Правда, я не представляю, чтобы я...» Ферро сморщилась, словно он шлепнул ее и одернула пальцы. «Прекрасно! Только в следующий раз, когда раскроят лицо, будешь сам зашивать». Поднявшись, Ферро пошла прочь и села в тени на углу развалин. Как можно дальше от всех, чтобы только не уходить совсем. Похоже, благодарности ей нравились еще меньше, чем любые иные разговоры, но Луфар был так рад избавиться, наконец, от повязок, что не слишком беспокоился. «Как я выгляжу?» — спрашивал он, пытаясь скосить глаза на подбородок, гримасничая и тыкая в него пальцем. «Хорошо», — ответил Логан. «Повезло. Может, не так привлекателен, как прежде, но все еще куда лучше меня». «Конечно!» — Луфар тронул выемку на губе почти с улыбкой. «Ведь мне не отрезали голову напрочь». Логин ухмыльнулся и, усевшись на колени рядом с котлом, начал помешивать. Отношения с Луфаром теперь сложились. Суровый урок, но сломанная челюсть пошла парню на пользу. Она научила его уважению и гораздо быстрее, чем разговоры. Он научился реалистично мыслить, а это точно пригодится. Небольшая помощь, поддержка и время — это почти никогда не подводит. Логан бросил взгляд на Ферро, хмурившуюся на него из тени, и почувствовал, что его улыбка вянет. На некоторых приходится тратить больше времени, а с некоторыми такая тактика и вовсе не срабатывает. Черный Доу был из таких. Как сказал бы отец Логана, он человек, сделанный для одиночества. Логан снова опустил взгляд в котел, но ничего радостного там не обнаружил. Только овсянка с несколькими кусочками бекона да порубленные коренья. Дичи здесь не водилось. Мертвые земли на то и мертвые. От травы на равнине остались бурые пучки и серая пыль. Логин оглядел развалины дома, где они устроили лагерь. Отцветы костра плясали на разбитых камнях, треснувшей штукатурке, старом расщепленном дереве. Трещины не зарастали папоротником, ни одного росточка не проклюнулось на земляном полу, не было даже мха между камнями. Логину показалось, что никто, кроме них, не появлялся здесь веками. Может, так и было. И тишина. Вечер был почти совсем безветренный. Только потрескивал костер и жужжал голос Бояза, толковавшего ученику очередную мудрость. Логин был очень рад, что первый из магов снова бодрствует, хоть и выглядит старше и угрюмее, чем всегда. По крайней мере, Логину теперь не приходилось решать, что делать. Его решения получались не слишком удачными для всех. «Наконец-то ясная ночь!» — пропел брат длинноногий, нырнув в дверной проем и показал на небо с великим довольством. «Идеальное небо для навигации. Звезды ясно видны впервые за 10 дней, и смею утверждать, мы ни на шаг не сбились с пути. Ни на полшага. Я не потерял дорогу, друзья, нет. Со мной такого быть не могло ни в коем случае. 40 миль до Аулукса, как я говорил, все по моим расчетам». Но поздравление не посыпалось. Бояз и Ки, захвачены сварливым бормотанием, Луфар крутил перед собой короткий меч, пытаясь разглядеть свое отражение. Ферро охмурилась в своем углу. Длинноногий вздохнул и присел на корточки у огня. Заглянув в котел, он сморщил нос. «Снова овсянка?» «Боюсь, что да». «Ну ладно. Тяготы и лишения дороги, дружище. Без трудностей дорога не будет славной». Сказал Логин. Он бы согласился пожертвовать славой, если бы получил достойный ужин. Он грустно ткнул ложкой в булькающую кашу. Длинноногий нагнулся к Логину и вполголоса пробормотал. «Похоже, у нашего знаменитого нанимателя, первого из магов, снова проблемы с учеником». Бояз говорил громче и сварливее. «Умело управляться со сковородой прекрасно, но твое главное дело — практиковаться в магии. В последнее время твое поведение заметно изменилось. Какие-то настороженности, неповиновения. Я начинаю подозревать, что ты окажешься неблагодарным учеником». «А вы всегда были примерным учеником?» По лицу Ки скользнула наглая улыбка. «Ваш учитель никогда не бывал разочарован?» «Бывал, и последствия оказались ужасны. Мы все совершаем ошибки, и учитель должен предостеречь учеников от повторения его ошибок». «Тогда, может быть, вы расскажете мне историю ваших ошибок? Тогда я знал бы, как стать хорошим учеником». Учитель и ученик уставились друг на друга. Логину не понравилось, как хмурится Бояз. Такой взгляд у первого из магов ему уже приходилось видеть, и кончалось это всегда плохо. Непонятно было, с чего вдруг за несколько недель Ки от безоглядного подчинения перешел к угрюмому сопротивлению, но легче от этого не становилось. Логин делал вид, что полностью поглощен овсянкой, хотя ожидал, что вот-вот его оглушит рев обжигающего пламени. Но услышал только голос Бояза и совершенно спокойный. «Отлично, мастер Ки. Наконец-то разумное требование. Поговорим о моих ошибках. Разговор будет долгий. С чего начать?» «Сначала?» — отважился ученик. «С чего же еще?» Маг раздраженно хмыкнул. «Стало быть, с самых старых времен». Он помолчал, глядя на костер. Отблески плясали на его задумчивом лице. «Я был первым учеником Иувина. Но едва началось мое обучение, мастер взял еще одного, мальчика с юга. Его звали Кхалюль». Ферро вдруг бросила хмурый взгляд из своего угла. «Мы с самого начала ни в чем не знали согласия. Мы оба были слишком горды, завидовали талантам друг друга и ревниво ловили любые знаки внимания, которые оказывал другому мастер. Наше соперничество не кончалось с годами, даже когда Иувин взял еще учеников. Всего стало 12. Сначала соперничество заставляло нас быть лучшими учениками, старательными и прилежными. Но после ужасов войны с Гластродом многое изменилось». Логин собрал миски и начал раскладывать дымящуюся кашу, стараясь не пропустить ни единого слова Бояза. «Наше соперничество переросло во вражду, а вражда — в ненависть. Мы боролись на словах, потом на руках, потом с помощью магии. Возможно, без присмотра мы поубивали бы друг друга. Возможно, так было бы лучше для мира, но Иувин вмешался. Меня он отправил далеко на север, а Кхалюля на юг, в две большие библиотеки, которые он построил за много лет до этого. Он послал нас учиться по раздельности, в одиночестве, чтобы охладить наш пыл. Он думал, что высокие горы, широкое море и все просторы земного круга положат конец нашей вражде, но он нас недооценил. Каждый из нас ярился в своей ссылке, в которой обвинял другого, и измышлял страшную месть». Логин раздал еду, уж какая была. А Бояз взглянул на Ки из-под тяжелых бровей. «Если бы мне тогда хватило разума слушать учителя. Но я был молодой, упрямый и раздувался от гордости. Я загорелся желанием стать сильнее Кхалюля и решил, каким я был идиотом, что если Иувин не научит меня, придется найти нового учителя». «Что розовый, снова бурда?» — проворчала Ферро, принимая миску из рук Логина. «Можешь не благодарить». Логин бросил ей ложку, и Ферро поймала ее в воздухе. Логин протянул миску первому из магов. Другого учителя? Но какого учителя можно было найти? Только одного, Канедиаса, мастера-делателя, пробормотал Баяс, задумчиво вертя в руке ложку. Я отправился в его дом, встал перед ним на колени и попросил разрешения учиться у его ног. Конечно, он отказал мне, как отказывал всем, сначала. Но я был настойчив, и со временем он сдался и согласился учить меня. «Значит, вы жили в доме делателя?» — проговорил Ки. Логин поежился, сгорбившись над своей миской. После единственного визита в этот дом его мучили кошмары. «Да», — ответил Баяс, — «и многое узнал. Мои познания в высоком искусстве были очень полезны для моего нового учителя. Но Канедиас хранил свои секреты еще ревностнее, чем Иувин. Он обращался со мной как с рабом в кузнице и учил меня только тем мелочам, которые мне помогли бы лучше служить ему. Я ожесточался, и когда делатель отправился разыскивать материалы для работы, мое любопытство, мои амбиции, моя жажда знаний толкнули меня забраться в те части его дома, куда он запрещал мне соваться. И там я обнаружил его самый охраняемый секрет». Маг замолчал. «Что это было?» — поторопил длинноногий, застыв с ложкой у рта. «Его дочь!» «Таламея!» — прошептал Ки еле слышно. Баяс кивнул. Уголок рта чуть поднялся, словно маг припомнил что-то приятное. «Она была не такая, как все. Она никогда не покидала дом делателя, не говорила ни с кем, кроме отца. Как я узнал, она помогала ему в некоторых делах. У нее были кое-какие материалы. Только родная кровь делателя могла их коснуться. Думаю, именно поэтому он выделял ее среди прочих. Красоты она была несравненной». Лицо Баяза перекосило, и он с печальной улыбкой посмотрел на землю. «А может, такой она осталась в моей памяти». «Вкусно», — сказал Луфар и, облизнув пальцы, поставил миску на землю. В последнее время он стал гораздо менее привередливым в еде. Логин подумал, что для человека, несколько недель не имевшего возможности жевать, это естественно. «Можно добавки?» «Возьмите мою», — прошипел Ки, сунув миску Луфару. Лицо ученика застыло, он не сводил горящих глаз с учителя. «А дальше?» Баяс поднял глаза. «Таламея очаровала меня, а я ее. Звучит странно, но я был тогда молодой, горячий, и шевелюра была, как у капитана Луфара». Он прошуршал ладонью по лысине, потом пожал плечами. «Мы полюбили друг друга». Баяс оглядел всех по очереди. Не засмеется ли кто? Но Логин озабоченно слизывал с зубов соленую овсянку, и остальные даже не улыбались. «Она рассказывала мне, какие поручения давал ей отец, и я смутно начал понимать. Он повсюду собирал фрагменты материалов из Нижнего мира, оставшиеся с тех времен, когда демоны еще ходили по земле. Он хотел собрать силу этих осколков, включить их в свои механизмы. Он заигрывал с силами, запрещенными первым законом, и уже добился определенных успехов». Логин беспокойно заерзал. Он вспомнил то, что видел в доме делателя, лежа на сыром белом камне, странное и зачаровывающее. «Разделитель», — так назвал его Баяс. «Два клинка, один здесь, второй на другой стороне». Логин, мигом потеряв аппетит, поставил свою миску с недоеденной бурдой у огня. «Я ужаснулся», — продолжал Баяс. «Я видел, какие разрушения принес миру Гластрот, и я решил вернуться к Иувину и рассказать ему все. Но я боялся оставлять Таламею, а она не хотела оставлять все, к чему привыкла. Я медлил, и тут неожиданно вернулся Канедиас и застал нас вместе. Его ярость...» — Баяс поежился от болезненных воспоминаний. «Невозможно описать. Его дом трясся, звенел, пылал от этой ярости. Мне повезло убежать живым, и я отправился просить убежища к старому учителю». «И он был из тех, что прощают?» — хмыкнула Ферро. «К счастью для меня, Иувин не прогнал меня, несмотря на мое предательство. Особенно после того, как я рассказал ему, что его брат пытается нарушить первый закон. Делатель в страшном гневе требовал наказания для осквернителя его дочери и похитителя секретов. Иувин отказался. Он желал знать, что за эксперименты проводил Канедиас. Братья сражались, а я сбежал. Небо было освещено яростью их битвы. Вернувшись, я нашел учителя мертвым, его брата не было. Я поклялся отомстить. Я собрал магов со всего мира, и мы объявили войну делателю. Мы все, кроме Кхалюля». «А он?» — спросила Ферро. «Он сказал, что мне нельзя доверять, и что война разразилась из-за моей глупости». «А ведь так и есть», — пробормотал Ки. «Отчасти да, но Кхалюль выдвинул и худшее обвинение. Он и его проклятый ученик Мамун». «Ложь!» — прошипел Бояс в огонь. «Все ложь, и остальные маги не поддались. Тогда Кхалюль бросил всех и вернулся на юг, продолжая искать силу. И он нашел ее. Он повторил путь Гластрода и навлек на себя проклятие. Он нарушил второй закон и ел человеческую плоть. Нас отправилось только 11 сражаться с Канедиасом, а вернулось только 9». Бояс сделал долгий вдох и глубоко вздохнул. «Так вот, мастер Ки, вот история моих ошибок без прикрас. Можешь сказать, что они стали причиной смерти моего учителя и раскола Ордена Магов. Можешь сказать, что из-за них мы теперь направляемся на запад, в руины прошлого. Можешь сказать, что из-за них капитан Луфар страдает от сломанной челюсти». «Семена прошлого приносят плоды в настоящем», — пробормотал про себя Логин. «Так и есть», — отозвался Бояс. «Так и есть. И плоды эти горькие. Извлечешь ли ты урок из моих ошибок, мастер Ки, и послушаешь немного своего учителя?» «Конечно», — ответил ученик, хотя Логину послышался намек на иронию в его голосе. «Я буду повиноваться во всем». «Это было бы очень мудро. Если бы я повиновался Иувину, возможно, не получил бы это». Бояс расстегнул две верхние пуговицы на рубашке и оттянул в сторону воротник. Костер осветил старый шрам от основания шеи через плечо. «Сам делатель оставил мне его. На дюйм в сторону и смерть». Бояс угрюмо погладил шрам. «Столько лет прошло, а он время от времени начинает болеть. Он приносил мне боль долгие годы. Так что, мастер Луфар, хотя и тебе досталась отметина, все могло быть хуже». Длинноногий откашлялся. «Что и говорить, шрам знатный. Но, думаю, могу кое-чем похвалиться». Он схватился за грязную штанину и задрал ее до самого паха, повернувшись мускулистым бедром к огню. Уродливый серый узловатый шрам тянулся почти через всю ногу. Даже Логин вынужден был признать, что впечатлен. «Да кто же это сделал?» — спросил Луфар, чувствуя легкую тошноту. Длинноногий улыбнулся. «Много лет назад, когда я был совсем юным, наш корабль разбился во время бури у берегов Сулджука. Всего 9 раз Бог счел необходимым окунуть меня в холодный океан в непогоду. К счастью, я всегда отлично плавал. А к несчастью, на этот раз какая-то громадная рыбина выбрала меня на обед». «Рыба?» — пробормотала Ферро. «Именно. Ужасно громадная и агрессивная рыба. Пасть как дверной проем, а зубы как ножи. К счастью, резкий удар по носу», — длинноногий рубанул кулаком воздух, «заставил ее отпустить меня, и случайный поток вынес меня на берег. И еще мне повезло найти сочувствие у одной местной дамы, которая позволила мне выздоравливать в ее жилище. Ведь жители Сулджука обычно относятся с подозрением к чужакам». Длинноногий радостно вздохнул. «Тогда я и выучил их язык. Очень благочестивые люди. Бог наградил меня, честно». Все молчали. «Думаю, ты сможешь переплюнуть», — с улыбкой обратился Луфар к Логину. «Меня раз кусала злая овца, но следа почти не осталось». «А палец?» «Этот?» Логин уставился на знакомый обрубок и пошевелил им. «А что?» «Как ты потерял его?» Логин нахмурился. Разговор сворачивал куда-то не туда. Слушать про ошибки Бояза — одно дело, но копаться в своих собственных не стоит. Мертвые знают, он совершал ужасные ошибки. Но все уже смотрели на него. Нужно что-то говорить. «Я потерял его в бою, у стен Корлеона. Я тогда был молод и горяч. По своей дурацкой привычке я нырнул в гущу сражения, а когда вынырнул, пальца не было». «В запале?» — сказал Бояс. «Вроде того». Логин нахмурился и аккуратно погладил обрубок. «Удивительно. Еще долгое время после того, как пальца не осталось, я все еще чувствовал его. Самый кончик чесался. Я просто с ума сходил. Как почесать палец, которого нет?» «Больно было?» — спросил Луфар. «Сначала, но совсем не так, как в другие разы». «Какие?» Логин призадумался, поскреб щеку и начал прокручивать в голове часы, дни и недели, когда он валялся раненый в крови и кричал от боли. Когда еле ковылял или пытался разорвать свою плоть забинтованными руками. «Однажды мне мечом раскроили лицо». Логин пощупал зарубку на ухе, которую оставил Тулдуру. «Кровище было...» «Стрелой чуть глаз не выбили». Тронул под бровью шрам полумесяцем. «Целыми часами щепки выковыривал. Как-то громадный камень на меня рухнул во время осады Уфриса. В первый день». Логин почесал затылок, почувствовав комковатые шишки под волосами. «Череп разбил и плечо сломал». «Ужасно», — сказал Бояс. «Сам виноват. Так и получается, если хочешь порвать стены города голыми руками». Логин пожал плечами в ответ на удивленный взгляд Луфара. «Нет, не получилось. Я же говорю, горячий был в молодости». «Я просто удивился, что ты не пробовал их прогрызть». «Наверное, я бы и попробовал. Так что хорошо, что на меня скинули камень. По крайней мере, у меня зубы на месте. Провалялся, завывая 2 месяца, пока шла осада. Поправился как раз вовремя, чтобы схлестнуться с Тридуба, который мне снова переломал все и еще от себя добавил». Логин поежился, припоминая, сжал пальцы правой руки и вновь выпрямил их, вспоминая, как они болели, раздавленные. «Вот это действительно было больно. Хотя и не так, как здесь». Логин сунул руки за пояс и вытащил рубашку. Все уставились через пламя костра, чтобы разглядеть, на что он указывает. Маленький шрам под нижним ребром. «Не слишком большой», — сказал Луфар. Логин повернулся кругом и показал спину. «Вот остальное», — сказал он, тыкая пальцем туда, где рядом с позвоночником должна была находиться большая отметка. Все посмотрели, затаив дыхание. «Прямо насквозь?» — пробормотал длинноногий. «Прямо насквозь, копьем. В поединке с человеком по имени Хардинг Молчун. Повезло, что выжил, это точно». «Если это был поединок», — пробормотал Бояс. «Как же ты остался жив?» Логин, облизав губы, почувствовал горечь. «Я победил». «Проткнутый копьем насквозь?» «Я только потом узнал про копье». Длинноногий и Луфар недоверчиво переглянулись. «Думается, такую подробность трудно не заметить», — сказал навигатор. «Пожалуй». Логин снова задумался, подбирая нужные слова, но нужных не было. «Иногда, ну, я сам не понимаю, что делаю». Все молчали. «Что это значит?» — спросил Бояс, и Логин поежился. Все хрупкое доверие, которого он добился за последние недели, готово было рухнуть, но выбора не оставалось. Лжецом Логин никогда не был. «Когда мне было лет 14, я спорил с другом, даже не помню о чем. Помню только, что рассердился. Помню, что он ударил меня, а потом я посмотрел на свои руки». И сейчас Логин посмотрел на свои руки, бледные во мраке. «Я задушил его. Насмерть. Я не помнил, как это было, но ведь я был там один, а под ногтями осталась кровь. Я затащил его на какие-то камни и сбросил головой вниз, а потом сказал, что он свалился с дерева и расшибся, и мне поверили. Его мать плакала и все такое, но что я мог поделать? Так это случилось в первый раз». Логин чувствовал, что все не сводят с него глаз. «Несколько лет спустя я чуть не убил собственного отца. Ударил ножом, когда он ел. Не знаю, почему. Просто понятия не имею. К счастью, он выжил». Логин почувствовал, как беспокойно отодвигается длинноногий, и не мог его винить. «Это случилось, когда Шанка стали появляться чаще. Отец отправил меня на юг за горы искать помощи. И я нашел Бетода. Он сказал, что поможет, если я буду сражаться за него. Я с радостью согласился, с дуру. Но сражения продолжались и продолжались. То, что я делал на этих войнах, что мне потом рассказывали...» Логин глубоко вздохнул. «Ну, я убивал друзей. Вы бы видели, что я делал с врагами. Прежде всего, мне это нравилось. Мне нравилось сидеть у костра на главном месте, смотреть на людей и видеть их страх, знать, что никто не осмелится встретиться со мной взглядом, но дальше становилось хуже и хуже. Настала зима, когда я почти не помнил ни кто я, ни что делаю. Иногда я осознавал, что происходит, но ничего не мог изменить. Никто не знал, кого я убью следующим. Они все струхнули, даже Бетод, а больше всего боялся я сам. Все словно в рот воды набрали. Разрушенный дом после открытых пространств равнины, казавшийся уютным прибежищем, больше не радовал. Пустые окна зияли, как раны. Дверные проемы разверзлись, словно могилы. Тишина наползала и наползала, и тогда длинноногий кашлянул. «Чтобы сразу разобраться, думаешь, возможно, что, пусть не желая того, ты убьешь кого-то из нас?» «Скорее не кого-то, а всех». Бояс нахмурился. «Прости, но мне это кажется не слишком ободряющим». «Ты хотя бы мог сказать об этом раньше?» — рявкнул длинноногий. «О таком следует рассказывать своим попутчикам, и не думаю, оставь его в покое!» — прорычала Ферро. «Но мы хотим знать...» «Заткнись, тупой звездочет! Ты кругом не прав!» Ферро сердито зыркнула на длинноногого. «Некоторые тут только болтают, а как беда случится, их не дождешься!» Ферро сердито зыркнула на Луфара. «От некоторых тут куда меньше пользы, чем они себе воображают!» Ферро сердито зыркнула на Бояза. «А некоторые тут все хранят свои секреты, а потом засыпают не вовремя и бросают остальных посреди неизвестно чего. Подумаешь, убийца, так что с того? Когда нужно было убивать, он вам вполне годился». «Я всего лишь хотел...» «Заткнись, я говорю!» Длинноногий поморгал, но решил повиноваться. Логин смотрел через огонь на Ферро. Вот уж от кого он не ожидал доброго слова. Только она из всех видела, как это бывает. Только она знала, каково это. И все равно высказалась за него. Ферро заметила взгляд Логина, нахмурилась и снова забилась в свой угол, но это ничего не меняло. Логин почувствовал, что улыбается. «Ну а ты?» Бояс тоже смотрел на Ферро, приложив палец к губе, словно размышляя. «Что я?» «Говоришь, что не любишь секретов. Мы все рассказали про наши шрамы. Я утомил всех своими старыми историями. 9 смертей напугал нас своими». Маг ткнул пальцем в свое худое лицо, по которому плясали тени от костра. «Откуда твои шрамы?» Молчание. «Готов поспорить. Того, кто оставил тебе шрам, ты заставила страдать», — сказал Луфар со смешливой ноткой. Длинноногий захихикал. «Ну, конечно. Наверняка ему пришел ужасный конец. Страшно представить». «Я сама», — сказала Ферро. Смех оборвался и затих. Улыбки погасли, едва до них дошло. «Чего?» — спросил Логин. «Что, розовый оглох совсем? Я сама это сделала». «Зачем?» «А-а-а!» — рявкнула Ферро, глядя Логину в глаза через огонь. «Ты не можешь понять, что значит, когда тобой владеют. Мне было 12, когда меня продали человеку по имени Зусман». Ферро плюнула на землю и проговорила что-то на своем языке. Логин понял только, что это не комплимент. «Он держал место, где девочек обучали, а потом продавались с выгодой». «Обучали чему?» — спросил Луфар. «А сам как думаешь, идиот? Трахаться!» Луфар пискнул, сглотнул и снова уставился в землю. «Там я провела 2 года. 2 года, прежде чем удалось стащить нож. Тогда я еще не умела убивать. Я изрезала хозяина, как только могла, и резала себя прямо до кости. Пока у меня не отобрали клинок, я сократила свою цену в 4». Ферро яростно улыбнулась к костру, словно вспоминала день величайшей гордости. «Вы бы послушали, как визжал этот ублюдок!» Логин раскрыл глаза. Длинноногий раскрыл рот. Даже первый из магов, похоже, был потрясен. «Ты порезала себя сама?» «Ну и что?» Снова молчание. Ветер выл над руинами, вихрился под ними, свистел в щелях между камнями и заставлял пламя плясать. Больше говорить было не о чем.